Александра Дельмары «Месть как наслаждение». Пролог. Роскошный круизный лайнер встречал своих гостей. Словно гигантская белая птица, устроившаяся на отдых у пенистой кромки воды, он возвышался, исполненный величия, в окружении трех и четырех палубных теплоходов, больших и не очень яхт, скромных катеров. На причале царила радостная суматоха, посадка уже началась, ленивые волны бились о белоснежный борт, подбирались к трапу, по которому возбужденные предстоящим путешествием пассажиры уже поднимались на борт, и сейчас здесь, к их каюте первого класса, с замирающим сердцем, придется пройти Веронике. «Ну же, Ника, смелее! Вперед навстречу приключениям!» С дорожными сумками в руках муж шумно дышал ей в спину, придерживая рукой подол сарафана из тонкого муслина, с которым играл и никак не мог наиграться ветер. Вероника оглянулась. Морской вокзал с вонзавшимся в небо шпилем, набережная, заполненная отдыхающими, чуть дальше так понравившаяся ей Навагинская улица с ровными рядами пальм и кипарисов. В этом городе, который Вероника совсем не хотела покидать, все будто сошло с сувенирных открыток. Еще вчера, закинув сумки в отель, они допоздна гуляли здесь, наслаждаясь южной ночью, запахом хвои и цветов, и у забавной скульптуры в виде уха, приложив руку к отпечатку ладони, Ника тихо прошептала свое желание. Впрочем, такое же, как всегда. Но почему нельзя остаться тут, на твердой земле, и провести несколько дней отпуска в прекрасном курортном городе Сочи? Позагорать, накупаться и вдоволь надышаться воздухом, пронизанным запахом моря, наблюдая за морским прибоем, который нежно атакует золотую полоску пляжа, а вечером, до самого закрытия, сидеть на террасе маленького приморского кафе с бутылкой вина и тарелкой мидий. Это все Антон. Отдых на круизном лайнере — его давняя мечта. «Всего несколько дней», — говорил он, — «Сочи, Стамбул, отличный маршрут. Стамбул — восточная сказка, и это упущение, что ты еще ни разу не была там». Обнимая жену в их королевских размеров постели, он говорил быстро, пытаясь сломить ее волю, ожидая, что под напором его слов она сдастся и кивнет в знак согласия. «Ты сразу забудешь о том, что находишься посреди моря, будешь чувствовать себя, как в пятизвездочном отеле». Антон заглянул ей в глаза, поцеловал в плечо, нежно провел ладонью по груди. «Первоклассное питание и развлечения, каждый вечер концерт, шоу!» Вероника усмехнулась. Муж всегда был жаден до зрелищ. «Кажется, там есть даже теннисный корт и бассейн с искусственными волнами!» Добавил он. «Боже, упаси ее от такого бассейна!» Или он забыл, что Ника боится воды, и именно поэтому ей не нужны никакие круизы. Но в итоге пришлось согласиться. Их семейная жизнь и так трещала по швам. К тому же Вероника решила, что пора поставить крест на своей фобии, на этой глупой боязни, и жить дальше, как все нормальные люди. Клин клином вышибают. Не глядя вниз, Ника быстро прошла по трапу. В маленькой зоне ресепшн загорелый мужчина в идеально белом кителе, взяв билеты из ее рук, подробно объяснил, как пройти на верхнюю палубу, их каюта там, широко улыбаясь, пожелал им прекрасной поездки. «Спасибо, но это вряд ли. Продержаться 7 дней не с самым кислым видом — это единственное, на что Вероника способна. Она разбавит эти дни хорошими, светлыми мыслями и постарается мужественно выдержать тот день, который с неумолимым постоянством наступает каждый год в конце июня. День, который потряс ей душу. День, который дал отсчет ее новой жизни. Поднимаясь вверх, они прошли мимо концертного зала, диско-бара и библиотеки. Все эти небольшие, но замечательно оформленные помещения были призваны разнообразить морские будни пассажиров лайнера. Попавшаяся на пути зона отдыха с диванами и креслами также заслуживала самых добрых слов. Узкий, хорошо освещенный коридор, ковровая дорожка, заглушавшая шаги. А здесь совсем неплохо. Зря она сопротивлялась, думала Вероника. Надо чаще говорить этой жизни «да», и жизнь преподнесет тебе много приятных сюрпризов, таких как этот. «Что скажешь?» Пропустив Нику вперед, муж остановился в дверях каюты, наблюдая за ее реакцией. Конечно, он ждал восторженных слов, и Вероника не станет его разочаровывать. «Скажу, что ты гений. Мне все очень нравится». То-то же. Он был удовлетворен. «Ты вышла замуж за умного человека, который хорошо разбирается в жизни и знает, что надо его молодой, красивой и знаменитой жене». Антон, наконец, втащил сумки, грохнул их на пол и закрыл дверь. Он был возбужден, и Ника не ошибется, предположив, что за этим последуют поцелуи, объятия и нежные поглаживания. Так и есть. Антон уже сжимал ее талию, лез руками в вырез сарафана, а после захода солнца жди ночи любви. «Антон, прошу, не сейчас». Она нежно выскользнула из кольца его рук. Только себе Вероника может признаться, что, к ее большому сожалению, эта сторона семейной жизни у них не сложилась. Все, что происходило в постели, было слишком быстрым, слишком торопливым. Ее мужчина нетерпелив. А Нике надо немного больше времени, чтобы настроиться на любовь и в полной мере насладиться близостью. Звучный голос капитана из невидимого динамика призвал всех подняться на верхнюю палубу. «Отчаливаем». Антон, счастливый, как мальчишка, впервые попавший на корабль, схватил ее за руку, потащил за собой. «Ну что, путешествие начинается?» И начиналось оно совсем неплохо. Шампанского в высоких бокалах, которые, ловко лавируя между людьми, разносили официанты, из выпущенных в небо разноцветных шаров под громогласное ура восторженной публики. Пассажиры со счастливыми лицами столпились у левого борта, наблюдая за действиями команды. И только дети, возбужденные происходящим, носились по палубе, пытаясь рассмотреть все в этом необычном месте. Заиграла музыка. Кажется, это был микс из «Пиратов Карибского моря» или еще что-то веселое и забойное. И лайнер медленно отчалил от причала. Отплывал и сам город, набережная, морвокзал и фигурки людей, что махали на причале, провожая близких в далекое плаванье. Все уменьшалось на глазах. «Хорошо». Вероника сделала глоток шампанского, потом еще один. Теплый ветер ласкал лицо, трепал волосы. Солнце, полновластный хозяин сочинского неба, било в глаза, прикрытые темными очками. Темные очки незаменимы, когда хочешь остаться неузнанной. И шляпа обязательно. Солнце хороший доктор, но плохой косметолог. Ника улыбалась, чувствуя себя счастливой, как бывает счастлив ребенок в безоблачном детстве. Перегнулась через борт. Глянула в темную, неспокойную воду, ожидая, что от тяжелых воспоминаний, которые преследовали ее все эти годы, снова сожмется сердце, и лицо Ивана мелькнет перед глазами. Как ни старайся, никогда ей не забыть его улыбку, его взгляд, его руку, крепко сжимавшую сорванные для нее желтые кувшинки. Желтые-прижелтые. С тех пор Ника навсегда возненавидела желтый цвет. Тот июньский день большой беды, он совсем скоро. Тогда, словно по щелчку пальца всемогущего и злого человека, жизнь Вероники разделилась на до и после, и беспощадное время никак не сотрет из памяти события этого трагического дня и не вернет покой в ее жизнь. А все было словно вчера.